Глава 83. Полицейский в форме заглянул в оперативную. «Фостер, Джозеф Дотсон здесь». «Хорошо», — ответил тот. «Иду». Офицер закрыл дверь, а Фостер повернулся к Тейтуму и Лайонс. «Так, придется соображать быстро. Время поджимает». Обычно подозреваемому сначала дают попотеть, а потом принимаются обрабатывать, по очереди, по принципу доброго и злого следователя. Но сейчас на счету каждая минута. Пока подозреваемый потеет, Зои задыхается в могиле. Тейтум взглянул на экран. Последние 20 минут она лежала неподвижно, с закрытыми глазами, и это пугало куда сильнее, чем крики и борьба. «Как думаешь, как лучше повести дело?» — спросил он. «Ты заходи первым», — ответил Фостер. «Тебя он уже видел и в курсе, что ты знаешь, кто он. Может, это выбьет его из колеи. Пожалуй, стоит взять с собой реквизит, как тогда с Шепардом. Снимки с мест преступлений, толстую папку и его визитку в пакете для улик. Пусти ему пыль в глаза, сделай вид, что мы знаем больше, чем на самом деле. Потом захожу я и говорю, что могу снять у него с хвоста федералов, если он скажет, где Зоуи. Как-то так». Тейтум поколебался. «С обычным преступником такое бы сработало, но с серийным убийцей? А что с ордером на обыск? Проще будет прижать его к стенке, если найдем что-то конкретное». Фостер вздохнул. «Если не получим через 10 минут, мы просто...» И он неопределенно повел рукой в воздухе. Тейтум понял его и кивнул. «Фостер намерен обыскать дом Джозефа Дотсона с ордером или без. Однако Грея беспокоило кое-что еще. Очевидно, Зоуи переспала с этим Дотсоном. Неужели не заметила никаких признаков? Настолько слепа? В детстве Зоуи дружила с соседом, родом Гловером, а он оказался безжалостным серийным убийцей. Тейтуму хотелось верить, что его напарница не способна повторить такую ошибку. Хотя, конечно, из психопатов иногда выходят прекрасные актеры. «Вот что я тебе скажу», — ответил он наконец. «Первым иди ты, с реквизитом и всем прочим. Через полчасика присоединюсь я и разыграем эту сцену про ФБР. Алайенс, будем надеяться, тем временем найдет в квартире у этого парня что-нибудь полезное». «Уверен?» — нахмурившись, переспросил Фостер. «Да, мне нужно кое-что обдумать, привести мысли в порядок». Долгое мгновение детектив смотрел на монитор, затем шумно выдохнул и вышел, прикрыв за собой дверь. Тейтум повернулся к компьютеру. Теперь Зоуи лежала с открытыми глазами. Иногда мигала, лишь это подсказывало, что она жива. Число просмотров измерялось уже шестизначной цифрой. История распространилась по всем новостным каналам. Ссылка на видео облетела все социальные сети. Убийца получил то, что хотел. На дело рук его смотрел весь мир. «Что бы ты сказала, будь ты здесь?» — вопросил Тейтум, обращаясь к экрану. Затем снова начал мерить шагами комнату. «Допустим, Джозеф не тот, кто им нужен. Что тогда? Что сделала бы Зои? Проанализировала бы все, что им известно, оценила бы значение каждого факта и постаралась бы сделать новое умозаключение». Зои опять закричала сквозь кляп и забилась в своей темнице. Широкими шагами Тейтум подошел к компьютеру и включил звук. Чёртово видео смотрит множество народу, и если там прозвучит что-то важное, он и так об этом узнает. Он сел за стол, достал блокнот, закусил губу, затем написал «Неизвестный напал на парковке». По крайней мере, в этом можно не сомневаться. С ключами от машины Зои вряд ли побежала бы куда-то еще, и на парковке темно и пустынно. Подумав еще, приписал снизу, следил за ней и ждал подходящего случая. Значит, у убийцы изменилась стратегия. Он выбрал своей мишенью именно Зоуи и целенаправленно следил за ней. Почему? Ради славы? Решил убрать с дороги человека, который подобрался к разгадке ближе прочих. Зоуи публично опозорила его в интервью. Может быть, это подтолкнуло его действовать? Тейтум попытался представить, что убийца — тот парень, Джозеф. Нет, не сходится. Если бы Джозеф хотел похитить Зоуи, достаточно было прийти к ней в номер и постучать в дверь. Она его знает. Открыла бы, а дальше уже можно обездвижить, подсыпать наркотик ей в питьё или что-нибудь еще. Едва он об этом задумался, начали всплывать и другие странности. Когда убийца пытался вломиться на бензоколонку, на нем были латексные перчатки. Но Джозеф — электрик. Дядя Тейтума тоже работал электриком. И Тейтум помнил, что на работе он пользовался особыми резиновыми перчатками, куда плотнее и крепче обычных латексных. Джозеф очень крупный. Телосложение убийцы по первому видео оценить сложно, но все же Тейтуму показалось, что он человек обычных размеров. И будь убийца необычно высоким или широкоплечим, вряд ли он стал бы снимать себя на видео, побоялся бы, что это заметит. И прежде всего, тогда Зоуи знала бы,